Восьмерка пентаклей. Резчик по камню за работой. Изготовленные им пентакли прикреплены к дереву для всеобщего обозрения. Символика. Однотипные изделия пентакли. Многозначный символ. Они олицетворяют и однообразную работу, и узкую специализацию, и профессионализм, и связь с системой. Город на заднем плане символизирует благосостояние, а также социум. Удаленность рабочего места от города, указание на независимость мастера. Все этапы производственного процесса контролируются им единолично. Форс-мажор исключен. Общее значение. Карта мастерства и серьезных достижений. Она символизирует продуктивный труд, которым человек занимается профессионально и с удовольствием. Это один из лучших арканов для работы и бизнеса. По этой карте результат гарантирован, и мы им довольны. В позитиве – прямое положение. Занятие любимым делом, мастерство, вознаграждение за приложенные усилия, полностью контролируемый процесс и результат, прочное положение, стабильность. В негативе – перевернутое положение. Нереализованные амбиции, недобросовестность, незапланированные обстоятельства, помехи, сбой. Восьмерка пентаклей в раскладах. Отношения. Прочные отношения, основанные на взаимном уважении и глубокой привязанности. Заключение официального брака. В негативе брак по расчету. Однообразие. Работа и финансы. Высокий профессионализм. Стабильная, хотя и однообразная работа. Принадлежность к солидной компании. По финансам достойная оплата труда. В негативе рутина, труд не по призванию, недостаток квалификации, недоработки. Здоровье. Крепкое здоровье. В негативе проблемы с позвоночником из-за сидячего образа жизни. Личность. Трудолюбие, самодисциплина, старательность. В негативе трудоголизм, погоня за деньгами. Ключевые слова. Труд по призванию. Обеспеченность, стабильность, профессионализм, конвейер.